Я, Иван, не помнящий родства, Господом подставленный в дозоре. У меня на ветреном просторе изошла в моленьях голова. Все пою, пою. В немолчном хоре мечутся набатные слова. Ты ли, Русь бессмертная, мертва? Нам ли сгинуть в чужеземном море? У меня на посохе сова с огневым пророчеством во взоре. Грозовыми окликами вскоре загудит родимая трава. О земле, восставшей в лютом горе, грянет колокольная молва. Стяг державный богатырь Бава развернет на русском косогоре, и пойдет былинная Москва в древнем мономаховом уборе ко святой заутрене в дозоре странников, не помнящих родства.